Глава 33. Умы, полные подозрений. Suspicious Minds. Песня Элвиса Пресли. Если все сущее сравнить с многослойным стеганым одеялом, то междувороты — это те точки, в которых прошиты все слои — и поверхности, и набивка. Другими словами, междуворот — это место, существующее одновременно и в междумире, и в мире живых. Кто может сказать, в чем причина их возникновения? Возможно, это пристальное внимание живых, потому что все междувороты располагаются в местах, находящихся в фокусе постоянного человеческого наблюдения. У живых, само собой, иногда возникают лишь смутные подозрения насчет сверхъестественной природы этих черных дыр в ткани бытия. Редкие явления после светов, видимых только в инфракрасном свете, или их голоса, услышать которые можно только если записать их и увеличить громкость по меньшей мере в 20 раз. Странные запахи или непривычные, вызывающие озноб ощущения. Вот и все свидетельства того, что в таких местах происходит что-то необычное. И больше ничего. А вот в междумире эффект может оказаться ошеломительным. Любой послесвет, оказавшийся в зоне вбрасывания старого стадиона Янки, что в Бронксе, полетит к основной базе со скоростью 107 миль в час. И именно с такой скоростью питчер Билли Вагнер бросил мяч на этом самом месте, сделав таким образом самую быструю подачу в мире. После света, угодившего под купол Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия, ожидает довольно неприятное испытание. На него одновременно обрушиваются все речи, когда-либо произнесенные в Конгрессе, из-за чего он необратимо сходит с ума прямо на месте. А каждый послесвет, ступивший под крышу любого отделения государственной автоинспекции во всем западном мире, обнаруживает, что время не только остановилось, но и вообще прекратило свое существование. Мемфисский междуворот, однако, уникален, поскольку на разных послесветов воздействует по-разному. Как-то один паренек вошел в него наспор. Самой заметной чертой его внешности была пышная африканская грива, шаром стоящая вокруг головы. Предмет его гордости и радости. И еще более грандиозное в междумире, чем была при жизни. Он вошел в междуворот, и через 10 минут оттуда выкатился меховой шар размером 6 футов в поперечнике и с глазами. Одна девочка после свет носила на зубах регулировочные скобки, и так их стеснялась, что они увеличились в размерах у нее во рту и стали вдвое шире, чем при жизни. Движимая любопытством, она вошла в междуворот, а когда вышла оттуда, то вся ее голова оказалась заключена в клетку из проволоки и брекетов, перевитых резиновыми растяжками. А еще был один послесвет, слишком чувствительный ко всяким запахам. Он прошел через междуворот и вышел оттуда со сверхъестественно обостренным обонянием, а заодно и с неимоверно раздражительными носовыми пазухами. Мемфисский междуворот — это место, где властвует перебор. То есть, с чем бы ты туда ни вошел, обратно выйдешь с тем же, увеличенным раз в 10. Он известен в Междумире как невыносимый нексус крайностей, но живые знают его под другим названием. Они называют его Грейсленд. Нексус, по латыни «связь, сцепление», имеет множество значений в разных областях, но в общем случае обозначает центральную часть чего-либо, центр сцепления каких-нибудь связей. Например, в науке — участок контакта двух клеточных мембран, где располагаются каналы для обмена ионами и микромолекулами. Грейсленд. Выстроено в 1939 году в колониальном стиле поместье в Мемфисе, США. Известно главным образом как дом американского певца и актера Элвиса Пресли. Ветер, поднявшийся из-за Миссисипи, выгнал из Мемфиса всех послесветов, так что только считанные единицы знали о необычных свойствах Грейсленда. А чем дальше от междуворота, тем слухи о нем становились все туманнее. Однако Мэри Хайтауэр обладала информацией с первых рук. Выслушав рассказ Ищея о том, что с ним сталось в этом месте, она сделала вывод, доставивший ей радость и огорчение. Она должна встретиться с Ником именно там. Мэри свято верила, что мемфисский междуворот просто предопределен как место их встречи. Возможно, даже самим Всевышним. Мэри не боялась междуворота, потому что твердо знала, ее дело правое, причем настолько, что правее быть не может. Так что ей ничего не грозит. «Дорогой Ник, похоже, наши пути вновь пересекаются. Хотя сама мысль о том, чтобы подвергнуть риску моих подопечных, невыносима мне. Я готова всеми силами защищать то, что считаю правильным. Но предупреждаю, с твоей стороны будет неимоверной глупостью пытаться сразиться с нами. У меня более 200 всецело преданных мне после светов, так что численное превосходство, безусловно, на нашей стороне. Предлагаю встретиться на нейтральной территории. Мне подсказали, что усадьба Грейсленд — самое подходящее место для подобной встречи. Сегодня в 17:00 я буду ждать тебя там. Уверена, нам удастся либо разрешить наши противоречия полностью, либо достичь приемлемого компромисса. С уважением, мисс Мэри Хайтауэр». Девочка, принесшая письмо, похоже, умирала от страха. Ник попытался успокоить ее и улыбнулся. Правда, он знал, что от его улыбки в последнее время скорее может не поздоровиться. Увидев кривую гримасу на темной оплывшей физиономии, вестница спряталась за стоявшим позади Джонни О. Ведь когда-то все было наоборот. Дети куда больше боялись Джонни О с его невообразимыми кулачищами, чем Ника. «Спасибо», — сказал Ник девочке. Затем потянулся к стоящему рядом ведру и нормальной рукой выудил из него монетку. «Я хочу наградить тебя за то, что ты принесла мне это письмо». Он покрутил монетку в пальцах. «Ты знаешь, что это такое?»